Наступила тупость, сонливость, равнодушие. «Пусть», — подумала, — «пусть». Ночью четко и определенно заболела спина. Из кухни шел свет, значит, там кто-то был. Муж, видимо, спал в гостиной. Шторы никто не задернул, и квадрат окна был светел и праздничен от фонарей, которых, по ее указанию, было в их дворе в избытке. «Мы повторяемся в детях», — сказала себе Тамара Федоровна и сама же усмехнулась. «Чепуха! Мои совсем не я, они сами по себе. Общее только то, что они тоже пришли по единственному разу и тоже уйдут. Ой, что за чушь мне лезет в голову? Единственный, не единственный. Ну, при чем тут это?» Но тревожило именно это. Больше, чем спина тревожила. «Хорошо умирать в бою», — подумала Тамара Федоровна. «Все сразу ясно. Когда же валяешься, как бессильный идиот. А что ты знаешь об умирающих в бою?» — услышала она. «Ты же не умирала там. Ты не успеешь подумать, откуда ты знаешь». Успели они или не успели? Ну, если прямое попадание, что такое прямое попадание? Сердце, голова, а я? Есть же еще я, ты? А ты кто, собственно? С кем я разговариваю? Действительно, с кем это она? «Есть там кто?» — крикнула Тамара Федоровна. Влетела сестра. «Больно!» «Спина!» — ответила Тамара Федоровна. «Лопатка!» Сестра сделала укол и осталась рядом. Ни муж, ни сын не проснулись. «Сколько вам надо заплатить за ночные дежурства?» Вдруг неожиданно для себя спросила Тамара Федоровна. — Я не знаю, — засмущалась сестра, но вопрос с порога не отвергла. — Сколько дадите? — Но я не знаю, сколько, — рассердилась Тамара Федоровна. — Сиделок теперь нет, — сказала сестра. — Всегда по договоренности. Теперь никого не обяжешь. Я почему пошла? Я большой долг отдаю за кооператив. Я вам честно... — Все теперь... «Честные», — пробормотала Тамара Федоровна. «Хорошо, у меня есть деньги, а не будь их». «А не будь? Мужа бы обучили уколом. Вообще с вами никаких проблем. Вам палату освободили, кровать финскую поставили, занавески чистые повесили. Но я вас понимаю. Дома лучше, тем более, если мы договоримся». «Договоримся», — сказала Тамара Федоровна. «Откройте форточку. Что-то мне душно». Сестра открыла, постояла, подождала, не сильно ли задувает, натянула на Тамару Федоровну одеяло до подбородка. Снова это было неловко, неправильно, как будто не на человеке одеяло, а на манекене. «Видимо, никто этому не учит — укрыть больного. А ведь ее, Тамару Федоровну, тоже никто не учил. Она умеет!» Вспомнила, как приезжала перед смертью к матери. Кормила ее с ложечки, укрывала. «Да ей на это! Никто так не накормит, как ты, доченька!» и одеяло никто так не поправит, как сейчас. Слышит слова матери, как сейчас. И это «как сейчас» вдруг остро обнаружила неожиданное. Мать врала. Стоило сейчас только вслушаться в тот ее голос, чтобы понять, он насквозь притворный, фальшивый. Господи! Она это все принимала за чистую монету, но... Ну как могла мать? Мать! Зачем она ей так? Она ее боялась, всю жизнь боялась. Мать, дочь. Отец погиб на фронте в 42-м, а в 43-м мать засобиралась замуж. Работала она учительницей младших классов, а этого прислали в школу после ранения военруком. Был у него протез левой руки, черная повязка на левом глазу, левая нога была короче после операции. В общем, он был исключительно правый мужчина. Был он зол, желчен, на уроках кричал, а случалось и бил учеников, но все как-то ему сходило, как инвалиду. Прибился к матери. В школе все женщины, все были готовенькие, а он мать выбрал. Она Томка сразу все унюхала, сразу все учуяла. Такое матери устроила, что та перед ней, малолеткой, на колени вставала. Тамара Федоровна до сих пор удивляется, откуда она слов столько знала, суровых и обличительных. Она все матери сказала, а закончила приговором: «Ты враг народа!» Тут мать и бухнулась ей в ноги. В общем, поломала дочь это мероприятие на корню. Военрук вскоре уехал. Мать так и осталась одна. Жизнь становилась все дороже и дороже. А какой у учительницы заработок? И стала мать прирабатывать. Летом, благо каникулы длинные, мотнется к своему дядьке на Ставрополье и привезет от него чемодан Дуста. Откуда он был у дядьки, темное дело. Целыми ночами, повязав рот и нос косынкой, делала мать пакетики с Дустом. Утром несла на базар, и там эти пакетики хватали, как горячие пирожки. Почему-то после войны было очень много клопов, ну просто бедствие какое-то. Лето, мать поторгует, глядишь, на учительскую зарплату и жить можно. Тут Тамара не все сразу сообразила. Первое время, бывало, даже помогала матери нарезать бумажки. К Дусту ее мать не подпускала. Потом услышала слово «спекулянтка». Влетела домой, кричала на мать так, что соседи сбежались. И снова мать бухнулась перед ней на колени. —